Но откуда ты так много знаешь о нем, если никогда с ним не встречался? Только теперь я начала понимать, почему Джейми с такой неохотой согласился обратиться за помощью к своему деду. Воссоединившись с Джейми и его лошадью, последняя была довольно сдержана, а первый раздражен до крайности, Мурта задумчиво посмотрел на него и предложил: «Он с вьючной лошадью поскачет в Биофорт, а мы с Джейми насладимся ленчем у обочины дороги. Восстановив свои силы элем и овсяными лепешками, Джейми рассказал мне, наконец, что его дедушка, лорд Лават, не одобрил выбора сына. Ему не понравилась невеста и потому не счел для себя возможным ни благословить их союз, ни поддерживать отношения с сыном или его детьми. Так было со дня свадьбы Брайана Фрезера и Эллен Маккензи более 30 лет назад. Хотя я о нем изрядно наслышан», — сказал Джейми, дожевывая кусок сыра. «Как ты понимаешь, человек такого типа производит впечатление на людей». «Конечно». Престарелый Тулебардин, один из парижских якобитов, преподнес мне немало непроверенных фактов относительно главы клана Фрезеров, и я думаю, что Брайан Фрезер, по-видимому, не жаловался на отсутствие отцовского невнимания. Я высказала все это, и Джейми кивнул. «О, да, я не помню, чтобы отец много говорил о нем, хотя и относился к нему с уважением. Просто он редко упоминал о своем отце». Джейми потер шею, где уже начала обозначаться красная припухлость от укуса слепня. Погода стояла на редкость теплая. Джейми расстелил плед и усадил меня. Визит к главе клана Фрезеров ни к чему не обязывал, и Джейми надел новую юбку военного покроя, а на плечи набросил плед из отдельного куска ткани. Он не так хорошо защищал от непогоды, как старый с поясом, но в случае необходимости его можно было легко накинуть на плечи. «Я иногда думаю», — задумчиво произнес Джейми, «не был ли мой отец именно таким отцом, каким он был, из-за того, что старый Саймон так обошелся с ним? Тогда я этого не понимал, конечно, и считал, что не так уж необычно для мужчины проявлять свои чувства к сыновьям». «Ты слишком много об этом думал». Я снова протянула ему фляжку эля, и он принял ее с улыбкой куда более теплой, чем хилое осеннее солнце. «Ты права, но веришь ли, иногда я задумываюсь над тем, каким отцом я буду сам. Я, оглядываясь назад, не вижу лучшего примера, чем мой отец. Из того немногого, что он, а иногда и Мурта, рассказывали мне, я понял, его собственный отец был совершенно другим. Поэтому мой отец решил все сделать по-иному, раз уж ему представился такой случай». Я вздохнула и откусила кусочек сыра. «Джейми, — начала я, — ты действительно думаешь, что когда-нибудь мы...» «Обязательно», — с уверенностью произнес он, не дав мне договорить, склонился ко мне и поцеловал в лоб. «Я знаю это, Саксоночка, и ты тоже знаешь. Ты рождена, чтобы быть матерью, и я не собираюсь позволить кому-нибудь еще стать отцом твоих детей». «Очень хорошо», — сказала я. «Меня это тоже устраивает». Он засмеялся и, приподняв мой подбородок, поцеловал меня в губы. Я поцеловала его в ответ и смахнула крошки хлеба, приставшие к щетине вокруг его рта. «Ты не думаешь, что тебе следует побриться?» — спросила я. «В честь твоей первой встречи с дедушкой». «О, однажды я уже его видел», — небрежно бросил он. «И он видел меня. Ну а что касается моего внешнего вида, пусть принимает меня таким, какой я есть, или будь он проклят».